Брэд, прошу тебя, будем друзьями. Я подошел к входной двери. То ли за тем, чтобы немедленно ехать за Присциллой, то ли чтобы сию же минуту избавиться от Кристиан. И тут зазвонил звонок. Я сразу же распахнул дверь. Это был Арнольд. Он улыбнулся заранее приготовленной, иронически сокрушенной улыбкой. Я сказал: «Ваша компаньонша здесь». «Так она вам сказала?» «Да. Вы открываете галантерейную торговлю. Входите». «Привет, дружок!» — окликнула его у меня из-за спины Кристиан. Они весело и шумно пошли в гостиную, и я, мгновение поколебавшись, вошел вслед за ними. Кристиан надевала туфли, стоя посреди комнаты, в очень красивом полотняном платье исключительно яркого зеленого цвета. Теперь мне было, конечно, заметно, что она еврейка. Этот изогнутый умный рот, этот хитрый закругленный нос, затененный змеиный глаз. Она была так же красива, как ее платье, царица израильская. Я спросила Арнольда: «Вы знаете, что она еврейка?» «Кто? Кристиан?» «Конечно. Знаю с первого дня знакомства. Откуда?» «Спросил. Брэд думает, что у нас с вами роман», — сказала Кристиан. «Слушайте», — обратился ко мне Арнольд, «между мной и Крис нет ничего, кроме дружбы. Вам знакомо такое понятие, правда?» «Между мужчиной и женщиной дружба невозможна», — сказал я. «Я это только что во внезапном озарении со всей ясностью понял. Возможно, если они достаточно разумные люди», — возразила Кристиан. «Женатые люди не могут заводить друзей», — настаивал я. «Это уже измена». «А Рэйчел? Можете не беспокоиться», — сказал Арнольд. «Представьте себе, беспокоюсь, и очень даже, особенно когда увидел ее на днях с синяком под глазом». «Я не подбивал ей глаз. Это вышло случайно. Я же вам объяснил». «Прежде чем мы продолжим», — сказал я, — «будьте добры, попросите вашу компаньоншу, которая только что вторично выкрала мою сестру, покинуть этот дом». «Я уйду», — сказала Кристиан. «Только сначала произнесу маленькую речь. Мне очень жаль, что все так получилось, ей-богу. Но, честное слово, ты живешь в фантастическом мире, Брэд. Я была очень взволнована, когда вернулась в Англию, и я прямо явилась к тебе. Другой бы мужчина был польщен. Мне хоть и за 50, но списывать в тираж меня еще рано. Я получила на пароходе 3 предложения руки и сердца, и все от людей, которые не знали, что я богата. Да и что дурного в богатстве? Это привлекательное свойство. Богатые приятнее, спокойнее, уравновешеннее. Я довольно выгодная партия, и я пришла прямо к тебе. Но случилось так, что у тебя я познакомилась с Арнольдом. Мы разговорились, он задавал вопросы. Я была ему интересна. Это и есть залог дружбы. И мы с ним стали друзьями. У нас дружба, а не роман. Зачем он нам? Мы слишком разумные люди. Я не девочка в короткой юбчонке, ищущая сильных ощущений. Я чертовски умная женщина, которая хочет остаток жизни прожить в свое удовольствие. Понимаешь? Я хочу удовольствия и счастья, а не пошлой чувственной неразберихи. Уж как-нибудь я знаю собственные потребности. Там, в Иллинойсе, я много лет ходила к психоаналитикам. У меня глубокая потребность в дружеских отношениях с мужчинами. Я люблю помогать людям. Да знаешь ли ты, что помогать людям — огромное удовольствие? Я любопытна. Мне хочется знать как можно больше людей, разбираться в их внутренних побуждениях.